Возглавляет ГУС генерал-лейтенант Анатолий Гребенюк, второй человек военно-строительного комплекса страны после генерал-полковника Косована. Властная вертикаль ВСК выстроена таким образом, что основную роль во всех его заботах и делах Косован отводит именно ГУСу, а ГУС под руководством начальника Гребенюка полностью подчинен Косовану. Надеюсь, понятно, о чем речь. О том, что все финансовые потоки, входящие и выходящие из строительного главка, подчиняются росчерку пера лишь одного человека, генерал-полковника Косована, а первый их получатель – ГУС. Властная связка Косован-Гребенюк работает жестко и надежно, замкнув на себе основное бюджетополучение. Помимо ГУСа есть в структуре Косована глав КУ, главное – квартирно-эксплуатационное управление. Оно на вторых ролях, но тоже очень важное в общей схеме. Рассмотрим ее на примере выполнения одного из самых лакомых гособоронзаказов 2000 года, имеющихся в распоряжении ведомства Косована. Это работы по Чечне, которые, находясь под контролем высших лиц государства, соответственным образом и оплачиваются, и поэтому выгодны. Каковы же эти работы? Строительство постоянных гарнизонов и мест дислокации войск на военной базе в Ханкале. Расквартирование 42-й мотострелковой дивизии. Постройка мобильных казарм. Схема движения чеченских денег выбрана следующая. Глав КУ назначена Косованом заказчиком работ по Чечне. Естественно, и бюджетополучателем гособоронзаказа по Чечне, а исполнителем ГУС. Так что деньги ходят из глав КУ в ГУС, но не обратно. И в этом вся прелесть. Оба управления – самостоятельные юридические лица, так называемые ГУПы – государственные унитарные предприятия, что является серьезной болезнью и даже уродством нашей переходной экономики. ГУПы, в большом количестве облепляющие различные госведомства и официальные структуры, хозяйствуют сегодня как коммерческие, однако для достижения прибыли используют основные фонды, принадлежащие государству. В нашем случае это фонды Министерства обороны. Однако из ГУСа деньги движутся еще дальше. И это тоже очень интересное кино. По решению генерал-полковника Косована, а на нем, напомним, замкнуты все финансовые потоки ВСК, большую часть чеченских денег ГУС отправляет еще в одну структуру. Она называется ГУСП. Писать эту аббревиатуру следует именно так, в кавычках. ГУСП – это Главное управление строительной промышленности, частная фирма. Форма собственности – акционерная холдинговая компания. А до 1997 года, когда, напомним, произошло реформирование вооруженных сил, это был просто один из строительных главков Министерства обороны. Превратившись в 1997 в частную компанию, он далеко от мамы, Министерства обороны, не ушел, тут и пасется. Как известно, успех бизнеса по-русски – это возможность присосаться к бюджету. Собственно, это и есть современный портрет ГУСПа. Он потому успешен, что успешно трудится в соответствии с планами официального бюджетополучателя, осуществляя важнейшую функцию круговорота бюджета в отечественной природе. Успешно, естественно, для себя. Что же касается тех гигантских, фантастических убытков, с которых потянулась эта цепочка, то убытки рождены ГУСПом следующим образом. По решению и соизволению генерал-полковника Косована, ГУСП занят тем, что закупает стройматериалы, оборудование и имущество для чеченского военного строительства. По свидетельству военных экономистов главка КУ, возмущенных и обделенных в результате таких решений Косована, ГУСП закупает все материалы по завышенным ценам и у строго определенных фирм-поставщиков. Например, песок для строительства, вместо того, чтобы приобрести его на ближайшем к месту событий Ставрополье, тащит из Подмосковья, вздувая цены. Бетон, также родом из весьма далеких от Северного Кавказа территорий, к примеру, из Перми, Унитазы, будто бы итальянские, керамическая плитка, испанская. Только не подумайте, что в чеченской станице Калиновской, где располагается штаб 42-й дивизии, возведенный косованцами, теперь расквартированы сплошь итальянские унитазы. Ничего похожего. Унитазы все те же, отечественные, если они вообще есть. Только вот цена у них, как у итальянских. Все то же самое с бетонными плитами, песком, цементом. И даже минимальное, до 10% вздутие цен на стройматериалы дает бешеный, более 25% последующий на выходе убыточности. И тут главное слово «последующий». Ведь живые деньги-то за плиты, цемент, песок здесь и сегодня. А убытки, как в песне, сладкую ягоду рвали вместе, горькую ягоду я одна. Мужикам гулять, а девицам плакать. Прибыль ГУСПу и же с ним, убытки на шею любимой родине. А кому же еще? Не себе же самим писать. Важная деталь. Сегодня в военно-строительном комплексе до такой степени все закольцовано на заместителя министра обороны Касаване, и в целях контроля за расходованием бюджетных средств он сам подписывает все финансовые документы, что даже проверочную комиссию, проверочную по отношению к Троице, ГУСПу, ГУСу и ГЛАВКУ возглавляет все тот же генерал-полковник Касаван. С одной стороны, собственноручно закручивающий между ними финансовые потоки, а с другой, собственноручно же их раскручивающий с целью узнать, правильно ли они закручены. Сам принимаю решение, сам деньги трачу, сам себе отчет пишу.